Да, я слушаю вас. Здравствуйте. А могу я поговорить с народным целителем? А здесь таких нет, голубчик ты мой золотой. С чего вы взяли, что здесь есть народный целитель, а? Кто тебе сказал об этом? Написано в интернете. Святослав Викторович. В интернете мало чего написано. В интернете написано хуй, а за забором даже дров нет. Да? Ты что, не понимаешь, что ли? То есть вы не Святослав Викторович? Я Святослав Викторович, но я не народный целитель. Я наоборот. А кто же вы? Кто? Просто я тебе сказал, наоборот. Написано, что к вам можно по деликатным вопросам обращаться. Ну, давай обращайся, епты. У меня на залупе прыщ скачал. Дальше говори. Ну, что, как лечить-то? Что дальше говорить-то? Как лечить? Ну, ты говори, рассказывай. Ну, как лечить прыщ-то на залупе? Ну, еще говори давай. У тебя денег много на телефоне, нет? Говори. Так я с домашнего звоню. Ну, тем более с домашнего, давай говорить. Тем более на сотовый, там все равно отдельная плата. Ну да. Говори. Святослав Викторович, ну скажите, как вам можно... Говори. Когда к вам можно на прием прийти? Просто вот вчера мои друзья приходили к вам на прием, говорят, вы их прогнали. Это не я, к сожалению, было. Но хорошо, что прогнали, хорошо, что не побили. Нет, они говорят, голос узнали, это ваш голос был. Ну, хорошо, пусть будет так. А, слушай-ка, а ты чего хочешь-то? Ну, я хочу на прием к вам прийти, только чтобы вы меня не прогоняли. Ну, я животных не лечу. Так, а я вам и не собираюсь животных приводить, я сам приду на прием. Ну, ты же сам скотина. Почему? Я так определил. Ну, вы неправильно определили. Неверное определение дали. Вот. Ты скотина типичная, блядь. Просто если вы, вот вы меня сейчас оскорбляете, если вы вот меня еще продолжите оскорблять, то я приду насилом на двери, хуй огромный на двери маркером нарисую. Ну, знаешь что, в чем дело? За все будет отвечать Артем. А он здесь ни при чем вообще. Он, блядь, он будет за все отвечать. Я потому что Артем. На тебя... А зачем он, Артем? Послушай меня, он же с хуем в прятки доигрался, блядь, он дома боится ночевать. Вот, и один хуй его отловит, один хуй его накажет. Слушай, а какого у Артема телефон? Ты хоть знаешь? Я знаю. Ну и какой? Ты даже номер телефона его не знаешь. Ептать, ну ты сам с ним свяжись, у меня есть его номер телефона. Ну и какой номер? Слушай, пошел ты нахуй, ладно? Вот ты и не знаешь. И, конечно, не знаю. Ну вот и все. Слушай, я тебя нахуй послал, почему не идешь? Ну, Святослав Викторович, мы сегодня решили во второе дыхание заехать, и там выпьем, пойдем к вам, и хуй огромный на двери нарисуем маркером. Вот уже маркер передо мной вот здесь лежит сейчас. Ну, давай, отвечать будет Артем за все нахуй. Да, ну, как он? Он же на квартире а все равно сейчас нету. А потому что он на кукан попался. Он попался, понимаешь, он был очень легкомысленный. Я его сразу вычислил, блядь, и он попался, блядь. Вас, конечно, достать трудно, блядь. А его определенно мы найдем. А что нас трудно доставать? Вчера же заходили, друзья. Ну, вчера заходили, мои ребята не стали вас бить. Почему? Просто так... пожалели. Ну, пожалели и все. Так ребят-то никаких не было, это же вы были, Святослав Викторович, собственной персоной. Ребята сказали, что голос ваш хорошо узнали, что вы за камерой загонялись зачем-то. Зачем? Ну, да. Я не понимаю, какие сокамерники? Какие за камерой? Они на камеру же вас снимали. О, как тебя зовут, слушай-то? Меня? Честно? Да. Славик. Да. Как? Славик. Ну, пошел нахуй, Славик. Хорошо, Святослав Викторович. Да это, ну, пидорасы, блядь. А мне вчера ко мне четверо пришли, блядь. Ну, один в маске, блядь, в глаза, блядь, другой с фотоаппаратом. Ну, пацаны, блядь, вот по 20. Блядь. Я как шуганул, блядь, они убежали. Бить не стал. Я их что-то отлупишь. Мы пришли, они скажут, мы пришли к врачу, он нас избил, блядь. Святослав Викторович. Ну, они все хотели говорить. Они до этого мне звонят, денег хотят, блядь. Ты с пацанами должен делиться. Я говорю, залуп у меня, отсосете, блядь. Святослав Викторович. Что, давай? Святослав Викторович. Святослав Викторович. Святослав Викторович. Святослав Викторович, добрый день. Алло. Ну, говори. У меня проблемы. У тебя проблемы с головой, прежде всего. Ну, и с этим тоже, только с нижней головой. Я а нижняя тебя отсутствует, потому что ты евнух. Нет, вы неправильно определили. Вот я хотел бы у вас полечиться. Я дураков не лечу. А я не с этой проблемой, я с другой. Дело в том, что ну, у меня хуй плохо стоит. А он тебе не должен стоять. Тебя должны ебать, а не ты. Нет, ну я же не гомик. Ну ты же пидор, тебя должны ебать. Ты должен сосать, должен жопу давать. Это твоя амплуа. Эй, кому я должен? Я всем простил, Святослав Викторович. Ну, нет. Давай дальше, все. Мне вот вчера... Соси дальше. Мне ребята вчера позвонили, посоветовали к вам обратиться. Сказали, они к вам приходили, вот, их вылечили. Вот. Вчера вот четверо моих друзей у вас были. И вот я теперь тоже слушай, хочу обратиться. Колхозник. Да, я вас слушаю. Ты давай, так сказать, иди нахуй, ладно, потихонечку. Нет, Святослав Викторович, так дело не пойдет. Почему? Ну, потому что неправильно это как-то. Я вот вам сейчас по-хорошему... Ну, как? Я вам сейчас по-хорошему... А тебе тоже по-хорошему иди нахуй, там твое место. И я по-хорошему... Подхуем ты найдешь свою радость. Я вам встретиться по-хорошему уже предлагаю. Вот давайте встретимся нормально. Вот во втором дыхании около метро у вас там... Я с пидорасами не встречаюсь. Так а я не пидорас. А кто ты? У тебя голос типичный пидорас. Ну у меня девушка есть, зачем вот так говорить? Какая у тебя девушка, блядь? Тебя самого ебут во всех челе, блядь. Ты пидор типичный, блядь. Нет, неправильно. Вы вот... У тебя голос пидораса, ебаный в рот. Что ты мне будешь доказывать, нахуй? А разве вы по голосу только определяете, да? Кань, и по голосу тоже. То есть вы можете узнать по голосу, какие у меня болезни, да? Какой я ориентации? Ориентация ты пидор, блядь. Сосущий. Это вот такая ориентация есть, да? У тебя такая, да. Имеет место быть. А вы, Святослав Викторович, кто по ориентации? Я традиционалист. Я ебу только женщин. И причем только красивых и молодых. Вот я вас вчера видел. Я тот парень, который... Что? Я тот парень, который в маске был. Вот я вас вчера видел. Ну, не похоже на то, что вам женщины дают. Скорее, вы там с мужиками что-то делаете. Ну, во-первых, вчера был не я был вчера за городом. Ну, ладно, я тебе прощаю. Хорошо, что мои ребята тебя не отпиздят. Святослав Викторович, так вы недавно, я слышал, вы не смогли повесить трубку, что-то у вас не получилось там, а подумали, что повесили ее, и говорили своему другу, что это вы нас вчера шугали. Вот, что это вы были. Так, на самом деле вы шуганулись, ребята. Ну, вы шуганулись. То есть вы признаете, что это вы были? Нет, это был не я. Мне сразу доложили, блядь. А почему же вы шуганулись? А почему вы своему другу сказали, что это вы нас шуганули? Ну, потому что я, это моя фирма, это мои люди, это я. Да, конечно. Святослав Викторович, хватит отмазываться. А почему голос один в один, как ваш был? Слушай, ты, пидор, вот скажи, пожалуйста, вот ты, наверное, человек, который каждый день пьет, кушает. Ну, вчера пили. И хочет еще, как говорят, да? Ну да. Вот пойми, пожалуйста, такую вещь элементарную, что на таких, как ты, я положил хуй, понимаешь? Положил хуй и даже не дую, блядь. Понимаешь, почему не дую? Потому что вы этого не достойны. Нет, вы пидорасы, конченые пидорасы. Святослав Викторович, я вот еще хотел принести извинения за то, что мы ящик вам вчера сломали. Но это случайно было. То есть мы когда, вы нас пытались что-то шугануть чем-то, да? Вот, когда во второй раз в квартиру вы зашли, что-то взять хотели, чтобы нас шугануть, мы побежали и случайно ящик вам сломали. Вы нас извините за это? Ребят, я своим людям уже выказал, так сказать, свое недоумение, почему хотя бы одного из вас они отловили. Так это ж вы были, вы не могли нас поймать. Вот. Вы все грозили, что выебите нас, а вот мы пришли, и оказалось, что вы ничего не можете сделать. Что вы просто импотент. Дело в том, что, друзья мои, что вы пидорасы конченые, и мне прикасаться лично до вас просто западло. Нет, ну вы нас испугались вчера, признайте это. Вы хотели у нас камеру отнять, но испугались в итоге. Ребята, вас боятся только ваши кошмары во сне. Значит, Святослав Викторович, если вы хотите, чтобы звонки прекратились, вот эти все походы к вам, звонки, я вам предлагаю сделку. С ребятами же надо делиться, вы знаете, да? Ребята, вы можете у меня только хуй отсосать, и я вам за это дам пиво попить. Нет, я это самое, я вам предлагаю очень дельную сделку. То есть, смотрите, вот звонки и все прекращается, а наши люди, вот наша бригада, банда наша, она у вас лечится. Бесплатно. Ну, слушай меня внимательно. Слышь, дебил, как тебя зовут-то? Меня Славик. А, тебя Славик зовут? Да, практически. Вот слушай, что... Славик. Ну. Вот послушай меня, Славик. Ты обязательно попадешь в руки правосудия, и тебя судят, а в камере тебя опустят. Корпус Сергея Ивановича. А в камере тебя опустят. В камере тебя опустят, ты будешь пидорасом. Ты понял, вот эта судьба какая? А за что меня могут посадить? Мы же противозаконно, если вдуматься, ничего не делаем. А вот дело в том, что наш закон, он как дышло, куда повернул, туда и вышло. Ты понял? Вот, второе дыхание, дышло, это же второе дыхание рядом с вами находится. Вот послушай меня внимательно. Ты будешь петухом, нахуй, тебя будут пользовать во все органы. Святослав Викторович, а за что меня должны посадить? Вот мы же закон не нарушаем. Вот мы к вам вчера пришли. Так вот, послушай меня внимательно. Ну. Не нарушай закон, блядь. Тебе подложат наркотики, там еще что-нибудь менты, там, или бог его знает чего. Вот так, да? И ты будешь сидеть, нахуй, ты будешь сидеть. А зачем? Я ведь закон не нарушаю. То есть вот то, что я вам звоню, это не есть нарушение закона. А вы видите, вы хотите меня за какие-то наркотики посадить? Я же наркотики-то не употребляю. Зачем? Естественно, употребляешь. Не употреб... Естественно, употребляешь наркотики. Только синозепам. Естественно, потому что по здравому уму не звонить вот так, как ты, вот никто Артему, не будет. Артему выписывают финозепам, а мы у него иногда вот тоже он нас угощает, мы берем там, съедаем, думаю, циклодол, финозепам. Вот слушай меня внимательно. Что касается Артема, его судьба уже решена. Даже не мной, а другими людьми. Он будет, несомненно, наказан и... По закону будет лежать в дурдоме. Так Артем уже лежал. Зачем еще-то? Ну, он так от армии отмазывался. Так еще полежит. Так он так здоровый, еще... он просто от армии отмазывался. Ну, а теперь будет отмазываться от жизни. А то, что феназепам ему вот сейчас прописывают циклодолом, так это врачи говорят, так нужно. Вот. Так вот, слушайте меня внимательно. Артем, это ваш... ключевой человек. Ну и что? Ну, и, по-моему, вы слушай, давно уже вычислили. Дальше внимательно. Вот вы учите правильно. И я его учу. Вот если вы его не уберете, то тогда цепочка потянется за вами. То есть вы хотите, чтобы вас... вы убрали Артема? Я ничего не говорю. Цепочка потянется за вами. Естественно, вас достанут. Естественно, вас накажут. Выебут, да? Все, пока. Подождите, Святослав Викторович, я могу по-честному, если вы меня не будете наказывать... Будет хуже. Если вы меня не будете наказывать, я могу вам сдать...